Стадии медитации. Часть вторая. На индийском языке Бхавана Крама. На тибетском Гомпай Римпа. Слава юному Манджушри. Для тех, кто следует системе сутр Великой Колесницы, здесь кратко объясняются стадии медитации, способные мыслить, и желающие быстро достичь всевидения должны прикладывать усилия, развивающие причины и условия, которые приводят к его достижению. Всевидение не может возникнуть без причины, ведь в противном случае абсурдно следует, что все существа всегда являются всеведущими. Если бы оно, всевидение, возникало независимо, тогда не было бы никаких препятствий, из-за которых всеведущими становятся не все. Ведь поскольку возникают лишь для некоторых людей, не всегда и не везде все вещи зависят от причин. Так же и всеведение возникает лишь для некоторых, не всегда и не везде. И поскольку возникает не в любое время, не во всех местах и не для всех, оно зависит от причин и условий. При этом необходимо применять все необходимые и безошибочные причины и условия. Если в основном применяются ошибочные причины, пусть даже очень долгое время желаемый результат не будет получен. Это подобно доению коровьего рога. Если же не задействовать все необходимые причины, результат также не возникает. Ведь результат в виде ростка не появляется, если отсутствуют любые необходимые причины и условия, такие как семя и так далее. Поэтому тот, кто желает получить результат, должен задействовать все безошибочные причины и условия. Если спросить, каковы же причины и условия для результата всеведения? Я скажу, что такие, как я, которые похожи на слепых от рождения, не могут их полностью описать. Но я могу пересказать то, что Победоносный изложил своим ученикам после достижения совершенного состояния Будды просветления. Бхагаван сказал им так. «О, владыка тайн! Изначальное знание всеведения возникает из корня сострадания. Оно возникает из причины просветленного настроя и достигает своего предела благодаря методу. Таким образом, тот, кто хочет достичь всеведения, должен упражняться в трех вещах. Сострадание, просветленный настрой и метод. Движимые состраданием бодхисаттвы дают обещание спасти всех живых существ. А затем, очистившись от воззрения самости, они с благоговением приступают к накоплению заслуги и изначального знания. Очень трудной и непрерывной работе, которая осуществляется на протяжении долгого периода времени. И когда входит в эту стезю, имеется уверенность в том, что накопление заслуги и знания будут доведены до совершенства. Когда же накопления завершены, это подобно тому, как если бы всеведение находилось в ладонях рук. Так как сострадание является корнем всеведения, его необходимо практиковать с самого начала. Как сказано в сутре краткого изложения учения. О Бхагаван! Бодхисаттва не должен упражняться в слишком многих учениях. Если одно учение полностью воспринято и полностью понято бодхисаттвой, тогда все качества Будды лежат в его ладони. И если спросят, что это за одно учение, то ответом будет, что это великое сострадание. Поскольку победоносные Будды обладают великим состраданием во всей полноте, то хотя ими уже была обретена вся полнота изобилия благ для себя, и тем не менее, они остаются в этом мире до самого его конца. Они не войдут, подобно Шравакам, в город полной безмятежности нирваны. В виде состояния живых существ они сторонятся города безмятежности нирваны, как если бы он был пылающим железным домом. Следовательно, причина непребывания победоносных в нирване является то самое великое сострадание. Теперь, начиная с первого шага, необходимо описать стадии развитие сострадания в самом начале развивают невозмутимость и тем самым очищают влечение и неприязнь по отношению к живым существам. При этом должно быть достигнуто равновесие ума. Если все живые существа хотят счастья и не хотят страдания, и в самсаре, которая не имеет начала, нет существ, которые были бы, которые бы не были нашими родственниками как минимум сотню раз, тогда какая разница может быть между ними? Что мы испытываем влечение к одним и неприязнь по отношению к другим? Поэтому мы должны развивать равный ум по отношению ко всем живым существам. Начав с нейтрального отношения, далее развивают равный ум по отношению к друзьям и врагам. Затем, развив равный ум по отношению ко всем существам, приступают к развитию любящей доброты. Когда семена сострадания засеиваются в умственный поток, пропитанный водами любящей доброты, так, что он становится подобным золотой земле, они немедленно разрастаются. Затем, обогатив умственный поток любящей добротой, необходимо развивать сострадание. И это сострадание представляет собой желание, чтобы все страдающие живые существа были свободны от страдания. Все живые существа трех миров страдают, испытывая три вида страдания, и поэтому необходимо развивать сострадание ко всем существам. В связи с этим Бхагаван сказал: «Так существа ада тонут в реке множество страданий, таких как непрерывное и продолжительное поджаривание и так далее. Или голодные духи также испытывают много страданий, поскольку очень часто их тела сильно иссыхают от мучительного огня, невыносимого голода и жажды. Можно видеть, что животные также испытывают многие виды страданий, такие как взаимное пожирание, вражда, нанесение вреда, истребление и так далее. Очевидно, что и люди испытывают нужду и в поисках желанного испытывают бесконечные страдания, такие как взаимное унижение и нанесение вреда, расставание с приятным и встреча с неприятным, бедность и так далее. Те, кто увязли в силках беспокойств, желания и так далее, чьи умы запутались в разнообразных вредных воззрениях, словно попавшие в капкан, засеивают причины страдания и поэтому сильно страдают. И даже боги подвергаются страданию, которое является страданием всеобщего изменения. Как же могут те боги, которые вовлечены в сферу желания, быть счастливыми, если их умы постоянно удручены страданием страха смерти и перерождения, падения в низшие миры и так далее? Страдания формирующих факторов, имеющие природу зависимости от причин, каковы имеют характер действия и беспокойства, а также имеющие характер естественной тенденции разрушения от момента к моменту, охватывает всех живых существ. Поэтому, когда видят, что весь мир объят пламенем страдания, думают: так же, как я не желаю страдания, так и все остальные, но, увы, дорогие для меня существа страдают. Как же им избавиться от этого страдания? Сострадание по отношению ко всем существам, которое заключается в желании их освобождения от страдания, приравниваемого к собственному, необходимо развивать всегда, независимо от того, находишься ли ты в состоянии сосредоточения или же на пути практических действий. И вначале следует его развить, наблюдая, что вышеописанные страдания испытывают даже ближайшие друзья и родственники. А затем, увидев, что чувствующие существа не имеют различий вследствие их схожести, а также размышляя над тем, что все они были нашими родственниками, и необходимо обратиться с тем, кто безразличен. Обратиться к тем, кто безразличен. А после того, как это сострадание было обращено к ним, точно так же, как к друзьям и родственникам, оно должно развиваться по отношению ко всем существам 10 направлений. И когда это сострадание равно обращенное ко всем существам, естественным образом становится желанием вызволить родных существ из страдания, подобно тому, как мать заботится о своих маленьких детях, попавших в беду, тогда оно называется совершенным. Именно оно получает имя великое сострадание. Медитация любящей доброты, прежде развиваемая по отношению к друзьям и родственникам и состоящая из желания соединить их со счастьем, также должна постепенно развиваться по отношению к посторонним людям и врагам. Таким образом, в результате практики сострадания желание вызволить из страдания всех существ постепенно возникает само по себе. Практикуя коренное сострадание, необходимо развить просветленный настрой, И этот просветленный настрой имеет два вида – относительный и абсолютный. Относительный просветленный настрой – это первичный настрой ума, который зарождается у того, кто, стремясь к непревзойденному и совершенному просветлению, из сострадания обещает спасти всех существ. «Пусть я достигну состояния Будды, чтобы помочь всем живым существам». Кроме того, этот настрой ума должен быть зарожден благодаря другим знатокам, которые поддерживают обеты бодхисаттвы согласно практикам, излагаемым в разделе, посвященном дисциплине. Таким образом, зародив относительный просветленный настрой, необходимо прикладывать усилия, чтобы зародить абсолютный просветленный настрой. Абсолютный просветленный настрой находится за пределами обычного мира. Свободен от любого умственного конструирования, совершенно ясен, является сферой активности действия абсолютного, не загрязнен, неколебим, подобно ровному пламени светильника при отсутствии ветра. Достижение этого возникает в результате постоянного и прилежного освоения соединения безмятежности и прозрения в течение долгого времени, как сказано в сутре «Разъяснение замысла». О Майтрея, все обычные сверхъестественные качества, составляющие добродетели шраваков, бодхисаттв и тадхагат, должны быть узнаны как результат безмятежности и прозрения. И поскольку любое сосредоточение включено в эти два, все йогины должны всегда придерживаться безмятежности и прозрения. И в той же сутре «Разъяснение замысла» говорится, как было сказано Бхагаваном, все многообразие видов сосредоточения шраваков, бодхисаттв и тадхагат, описано мною, должно быть узнано, как включенное в безмятежность и прозрение. Практикуя только лишь безмятежность, йогины не избавляются от завес, а беспокойство подавляется лишь ненадолго. Скрытые тенденции не преодолеваются, поскольку их невозможно преодолеть, если не возникает свет мудрости. И в той же сутре «Разъяснение замысла» говорится, беспокойства полностью подавляются посредством тхьяны, но именно благодаря мудрости полностью побеждаются скрытые тенденции. В сутре царственного самадхи также сказано, и хотя практикуют сосредоточение, идея самости благодаря этому не разрушается, беспокойства от этого снова разбушуются. Также, как в случае с практикой сосредоточения у драки, если различают отсутствие самости дхарм, и если различают так, практикуют, это и есть причина, которая приводит к достижению нирваны. Другая причина не становится покоем. Также в сутре собрания методов бодхисаттвы сказано. Тот, кто не прислушивается к этим перечисляемым учениям собрания бодхисаттв, кто не прислушивается к благородным учениям свода монашеской дисциплины, кто самодовольно ограничивается только лишь сосредоточением, те в результате самонадеянности становятся жертвами чрезмерной гордости. Они не освободятся от рождения, старости, болезни, смерти, мучений, стенаний, страдания, отчаяния и безысходности. Не избавятся они от круговерти сансары, шести сфер существования, а также от совокупности страдания. Имея это в виду, Тадхагата учил, что прислушиваются к тому, прислушивающиеся к тому, что согласуются с другими, освободятся от старости и смерти. Таким образом, те, кто хотят избавиться от всех завес и обрести совершенно чистое изначальное знание, должны развивать, практиковать мудрость, пребывая в безмятежности, как сказано в сутре драгоценной груды. Установившись в дисциплине, достигают сосредоточения. Достигнув сосредоточения, развивают мудрость. Благодаря мудрости достигают чистейшего изначального знания. Благодаря чистейшему изначальному знанию дисциплина становится совершенной.